Это бы нарушило чистоту эксперимента. Алхимик пожал плечами и кивнул в сторону, приглашая сделать небольшой перерыв. Я не задействовал ослабляющий эффект. Боевая медитация действует на большие площади, не только усиливая и координируя союзников, но также ослабляет противников и вносит хаос в их построение. А без этого, пожалуй, что твое синдзюцу посильнее будет. Все еще с трудом верится, что твой подход к использованию природной энергии в чем-то уступает нашему, вздохнул змей, присаживаясь за чайный столик в углу, напротив Тору. Гибкости синдзюцу не достает, это верно, кивнул Ситх, зато вся энергия уходит на укрепление организма и ни капли мимо. Довольно любопытная штука, на самом деле. Представляешь, Арачи, за 7 тысячелетий я ни разу не сталкивался с таким взглядом на применение силы, что с ней только не делали, но до такой простой и в то же время мощной штуки так никто и не додумался. Особенности мышления, предположил тот, отхлебывая чай, хотя в нашем мире тоже совсем немногие заинтересованы в таких вещах. Все же какая-нибудь огненная техника, выплавляющая в земле широкую борозду, выглядит внушительнее и оттого желаннее в глазах большинства. Скорее всего, в этом наши культуры схожи. Пожалуй, улыбнулся Ситх, подливая чайку и себе. Кстати, взгляни-ка на это. Он вдруг резко выбросил руку в сторону. Арачимару проследил за ней любопытным взглядом и замер. Пальцы Тору шевелились, как щупальца, увеличиваясь в размерах. Ногти спрятались под кожей, формируя черепа. Сама кожа стремительно грубела, превращаясь в чешую. Через несколько секунд вместо пальцев из ладони парня торчала пятерка змей. Затем Тору вернул все, как было, но кисть руки вдруг с влажным чавканьем отвалилась и побежала по полу полигона, на ходу обращаясь в какое-то насекомое. Получившееся существо отдаленно напоминало скорпиона и сейчас вовсю карабкалось вверх по ножке стола. Подбежав к обрубку руки, тварь просто всосалась туда, заново сформировав человеческую кисть, которой алхимик тут же схватил свою чашку. Кровь из культи при этом не текла, хотя был виден гладкий срез, как после кусаноги. Что скажешь? Хитро блеснув глазами, Тору выглядел чрезвычайно довольным как собой, так и оказанным эффектом. Частично у тебя подсмотрел, но вообще подумывал об этом уже давно. Раньше даже в голову не приходило, что можно и так, честно сознался он. Что насчет органов чувств? Плохой был бы из Арачимару, если бы не начал выяснять возможности увиденного, не дотерпев до лаборатории. Ты ведь связан с ринкинами, которые рождаются из твоей плоти. Ага, согласно кивнул Ситх, только со змеями пока неудобно. Сразу 5 дополнительных пар глаз несколько дезориентируют. Это верно, согласился Саннин. А как же та зверушка, которую ты отделил от себя? С ней разве так же? Удивительно, да, хмыкнул алхимик, почесав ухо. Нервные узлы никак не связаны между собой, но информация органов чувств продолжает поступать в мой мозг. Честно сказать, я такое сам не могу до конца объяснить. Дело в том, что средний чувствительный к силе индивид даже мечтать не может о таких способностях. Изредка рождаются, что называется, одаренные в той или иной дисциплине. Как правило, такие люди лишаются чего-то взамен. Я, например, не особо хорош в целительстве и почти не способен провидеть. Зато в отличие от прочих алхимиков, мне не нужны сложные ритуалы для объединения воли с другими адептами, чтобы создать ринкина или вдохнуть жизнь в пустыню. Я делаю все сам, прямо в полевых условиях, но почти все это интуитивно. Но ведь ты неплохо разбираешься в животных и растениях. Стараюсь идти в ногу со средой, в которой обитаю, кивнул тот, да и вообще люблю природу. И не зря, кстати, ваши апельсины мне, например, очень понравились. Он мечтательно облизнулся. Однако, даже если бы я не знал, что такое птица, мои ринкины все равно смогли бы летать, обладая в точности таким же строением крыльев и костей. Это открывает нам с тобой невиданный простор для исследований, Тору-кун, облизнулся Арачимару. Ну да, кому что, а змею только бы поисследовать всякое. Ох уж эти ученые. Лето в этом году выдалось на славу, в меру жаркое, с приятным, легким ветерком, гуляющим по улочкам Канахагакури. Облака сейчас словно специально для членов клана Нара, смотри, не хочу. Он тоже поглядывал в окно, чтобы помечтать обо всяком. День был настолько прекрасен, что даже обычной бумажной волокиты стало как будто поменьше, что не могло не радовать старика. Неспешно дымила туго набитая трубочка, и Хокаге то и дело оглядывал влюбленными глазами свой рабочий стол. Именно сегодня бумаг на нем оказалось неприлично мало. Всего-то 2 маленькие стопочки, да пара докладов от Анбу, патрулировавших окрестные земли. Такая благодатная благодать, хоть прямо сейчас домой иди. Возможно, именно поэтому он не сразу заметил черную воронку неизвестной техники, бесшумно появившуюся посреди его кабинета, прямо напротив стола, однако тусклое мерцание фуин-барьера, скрывающего звуки и препятствующего физическим объектам, Хирузин пропустить уж никак не мог, ведь тот закрыл кабинет от внешнего мира целиком. Теперь же он настороженно разглядывал воронку перед собой, спешно соображая, чего стоит ждать. Недоброжелателей юлиста много, и устранение лично его может показаться для некоторых из них заманчивой идеей. Заготовив пару техник для внезапного пробития барьера, он чуть не выронил трубку, когда из черной воронки явились двое, одним из которых оказался никто иной, как его бывший ученик, ставший Нукининым. Второй же: «Чудесная сегодня погода, Синси, не правда ли?» Орочимару было трудно не узнать, хоть он и изменился. Хирузин во всяком случае не ожидал увидеть у него на голове пары небольших, но роскошных рогов. «Не переживайте, мы с Торукуном пришли поговорить». «Здравствуйте», — улыбнулся тот, мановением руки развеяв пространственно-временную технику. «Очень рад с вами наконец повидаться». Орочимару, Хокаге нахмурился. Его лучший ученик имел репутацию хитрого человека, так что ожидать от него можно было чего угодно. Его спутник, некогда так заинтересовавший Хирузина, демонстрировал в прошлом схожие качества, и сейчас старик подозревал, что с тех пор изменилось не слишком многое. И Торукун, пусть вас не смущает барьер, Синси, Саннин бесцеремонно подтащил к себе два стула удлинившимися руками и поставил перед столом Хокаге. Оба отступника спокойно уселись напротив него. «Я не хотел бы, чтобы нас подслушали. Зачем вы здесь?» Хирузин взял себя в руки и перешел на деловой тон, однако все еще держал пару техник наготове. «Так вышло, что нам удалось кое-что узнать о планах моего отца», — начал Тору, располагающе улыбаясь, «а если точнее, то попались кое-какие его записи, наведшие на мысль, что ему может быть открыто будущее». Услышав это, Сарутоби вздрогнул. «Да, ему тоже попадались дневники Рю, в которых тот разглагольствовал о событиях, которые должны произойти много лет спустя, а еще о его приготовлениях к этим событиям». Последний ученик третьего Хокаге выражал заинтересованность в том, чтобы избежать грядущей катастрофы, ради чего и пошел на такое, на что даже Орочимару было бы совестно пойти. Разговор действительно становился интересным. «Всего одно событие», — продолжил Змей, — «должно быть, Рю не привык держать все записи в одном месте». Торукун сумел узнать кое-что о его планах на Чоунин-Шикен в следующем году. «Рю писал, что я захочу отомстить вам, Синси, за какую-то глупость и приду, чтобы убить вас и разрушить Коноху. А на самом деле, я здорово повеселился, читая эту чушь», — фыркнул Орочимару, закатив глаза. «Было бы, за что мстить. Он тоже собирается посетить экзамен, чтобы, как он выразился, спасти лист и заручиться вашей поддержкой». Тору смежил глаза, когда улыбаться ртом стало больше некуда. «Мы очень хотели узнать, не согласитесь ли вы вместе с нами разыграть для него одну небольшую сценку, Рю?» Старик задумался, глядя куда-то сквозь них. «Что происходит? Зачем ему это?» Решив, что самостоятельно к ответу он не придет, Хирузин кивнул. «Что именно вы двое задумали?» «Он довольно красочно описывал ваш бой с Арачи, алхимик», — глянул в окно. «В том бою вы должны были погибнуть. Я хотел попросить вас ознакомиться с этим», — он не глядя протянул Хокаге сложенный лист бумаги, — «тут все описано в деталях». «Так это Гакуре, твое детище, Арачи-кун?» — удивился Хирузин. «И ты просто так мне об этом сообщаешь? Сейчас нет смысла скрывать такие вещи, если мы хотим поймать и уничтожить Акуи», — пожал плечами тот. «Я вовсе не строю никаких козней, секретность была нужна в первую очередь за тем, чтобы меня там не искали, я же все-таки отступник, как-никак». «Барьер», — буркнул старик, пробежавшись по бумаге еще раз, — «такой же, как этот?» «По всей видимости, да», — кивнул Змей, — «но мы используем другой, который заблокирует Хирайшин. Рю многим успел перейти дорогу. Про меня и говорить не приходится, Торукун лишился друга из листа и едва не потерял остальных почти год назад. А вы?» Хирузин вперил в него настороженный взгляд, но Орочимару не стал продолжать, видимо, намекая на все вышеперечисленное, что так или иначе касалось и Хирузина. Знал ли Саннин о том, какая участь недавно постигла клан Учиха или нет, осталось неизвестным. Старик некоторое время раздумывал над ответом, но все же кивнул. Рюкун действительно стал очень серьезной проблемой. Я сомневаюсь, что он смог бы добиться прощения после всего, что натворил. Это очень самонадеянно с его стороны, что очень даже свойственно ему, насколько я успел понять, кивнул Тору, снова обезоруживающе улыбнувшись. Но вы, должно быть, хотите больше подробностей. Нужно будет еще обсудить роль Суны во всем этом, добавил Саннин. По мнению Рю, Казекаги должен стать моей разменной монетой, а его джинчуурики – орудием. Как минимум стоит подумать о том, чтобы предупредить расу об этом. Поведение суновцев не должно выходить за рамки того, что видел Рю, но в то же время не стоит обманывать их, вынуждая нападать на лист по-настоящему. Так не заметим, как переиграем сами себя. Понимаете теперь, почему мы так откровенны с вами, сенси? И еще пересмотреть список команд это, которые будут участвовать в экзамене. Голубые глазищи Ситха заискрились озорством, когда он вставил свои пять рё. Он не смутился, даже когда поймал взгляды обоих глав скрытых деревень, что в книге Бинго стоит сранг, а официально я все еще генин. Обидно, знаете ли, когда он говорил, что не любит дожди, на него смотрели, как на сумасшедшего. И правда, Кисами ведь непревзойденный мастер Суитона, с чего ему их не любить? Пф, можно подумать, холодные капли знают об этом и из уважения к его мастерству, не затекают к нему за шиворот. Поэтому сейчас Хашигаки уныло месил ногами размокшую землю, то и дело морщись, и вид при этом имел весьма недовольный. Недовольство ему прибавляло и то, что планы пришлось резко менять, когда они узнали, где искать Роуши. Как-то так само по себе получилось, что Джинчуурики оказался недалеко от того городка, в котором Кисами с напарницей отдыхали после очередной миссии. Искать это старое перекати-поле оказалось непросто даже для Зицу. Роуши как-то умудрился поругаться с Цучикаги много лет назад и теперь шатался по миру на вольных хлебах, то и дело пропадая из виду. Вроде бы и лояльный своей деревне, но не так, чтобы уж очень сильно. А информация о нем пришла к Акацки совершенно случайно. Даже не от агента, а просто не подслушала чей-то разговор на постоялом дворе. Крестьяне хвалили могучего старика с рыжей бородой за то, что легко избавил их от назойливой стаи волков. Шептались, что он сильнее любого шиноби и вообще герой, каких нынче мало. Кисами выслушал напарницу и, сделав кое-какие выводы, на всякий случай доложил наверх. Отчего-то он не подумал, что Пейн захочет ухватиться за шанс и прибрать Йенби сейчас. Но вот ведь, захотел. Кисами-чан, смотри, в уши ввинтился тонкий голосок напарницы. Внешне могло показаться, что он стоически терпел ее, хотя в душе давно принял не такой, какая она есть. Маленький комочек радости в их мрачной организации, состоящей из отморозков и преступников всех мастей. Громкий плюх оповестил о том, что не с размаху сигануло в лужу, а поднятые брызги попали точно ему на ноги, впервые заставив усомниться в практичности открытой обуви шиноби. Зябко поежившись, он посмотрел на нее с кислым выражением лица. Счастливая девушка напитала лужицу своей чакрой и теперь громко топая, поднимала вверх огромное количество капель, заставляя их кружиться вокруг себя в диком танце. Не техника, а так, баловство. Как вышло, что тот, кто обучил ее использовать хирайшин и пересадил самый настоящий мангики шаринган, отчего-то не подумал научить ее стихийным преобразованием. Суитон, как оказалось, ей подходил лучше прочих, так что Кисами, изобразив для виду раздражение, начал обучать ее сам. Вообще с ней все оказалось довольно непросто. Память о прошлом, куда-то пропавшая, как и весьма редкие техники, родом из листа, делали ее похожей на шпиона, но сама не ничего не могла сказать по этому поводу. Обследовавшие ее сосари с Конан сообщили, что мозг девушки получил необратимые повреждения и восстановление воспоминаний не представляется возможным. Хотели ее заслать к ним в организацию или же нет, похоже, что планы этих людей провалились, а у Акацки теперь есть Ни. Сосари говорил, что узнал технику, блокирующую воспоминания, но работа была грубая и привела к необратимым последствиям, словно кто-то очень торопился. Кисами тоже так считал с самого начала. По бедняжке видно, что ее разум сильно поврежден. Кем бы она ни была когда-то, вряд ли всегда говорила о себе в третьем лице и вела себя так, словно застряла в своем взрослении на отметке в 10 лет. Сам мечник с некоторым удивлением воспринял то, что ему действительно жаль девочку. Он привык считать себя черствым человеком, равнодушным к чужим страданиям. Кроме того, у всех в Акацке имелись свои неприятные секреты, о которых не хотелось разговаривать, а порой даже и вспоминать. Что бы ни таилось в ее прошлом, судьба не никак не могла быть простой. Кисамичан, правда здорово, идем, не, он все же сдержал напрашивающуюся улыбку, наблюдая за тем, как эта мелкая язва играет под дождем. Четыреххвостый сам себя не поймает. Девчонка смешно кивнула и как обезьянка взобралась к нему на плечи по самиходе. Грозный меч довольно неплохо воспринимал ее, хотя обычно так не делал, выделяя среди прочих только владельца. Стоит отметить, что воспитанный мечником до мозга костей, Хашигаки относился бы к своему мечу, как к живому существу, даже будь у него простая катана. Самихада же и правда была почти живым существом, а не просто вещью, и как правило, недолюбливала внимание чужих людей и прикосновения их рук, но не вот от чего-то приняла и не пыталась навредить. С самого начала их знакомства, Кисами от подобного просто терялся и не знал, как реагировать. Даже немного ревновал оружие к этой занозе, хотя и чувствовал себя при этом глупо. Теперь вот привык, да и сама невесела совсем немного. Для него так и вовсе почти незаметная ноша. Странная команда сперва вызывала смешки у некоторых. Пхидан, помня о том, что бессмертен, не собирался уступать, то и дело вступая с ней в бессмысленные перепалки. Доставалось ему за это так, что любой другой бы на его месте уже научился, но только не этот идиот. Пин, кстати, не возражал, когда жреца валяли по земле, запихнув его косу туда, куда лучше не заглядывать воспитанным людям. Не может за себя постоять, теперь в Акацке об этом каждый знает. След строптивого джинчурики в Зелани, обнаружив необычную чакру в нескольких километрах от них, страшенная, как выразилась девочка. Кисами сразу понял, о ком идет речь и решительно отправился туда, радуясь предстоящей битве. В том, что Роуши не захочет сдаться и умереть без боя, мечник был уверен. Вот и хорошо, ему сейчас не помешает немного развеяться. Когда расстояние до цели не превышало пары сотен метров, не предупредила напарника о том, что Джинчурики их заметил и пытается уйти. Теперь погоню возглавляла девочка, крепко вцепившись в Кисами и швыряя кунаи над верхушками сосен. Рывками приближаясь к своей цели, они едва не попали в ловушку. Хитрый старик умудрился создать небольшой вулкан, плюнувший бомбой, как раз в тот момент, когда они появились над ним. Кисами недовольно подумал про себя, что Джинчурики должно быть неплохой сенсор и тактик, раз сумел определить длину каждого прыжка и так удачно подстроить засаду. Впрочем, свои татуировки не использовала виртуознее кунаев, моментально сместившись на десяток сантиметров в сторону, да еще и приняв горизонтальное положение, спасая от удара и своего напарника. Приземлившись, они сразу же взяли его в клещи. «Кто вы такие?» — задал Роуши уже неуместный в общем-то вопрос. «Что вам от меня нужно?» «Мы, Акацки», — тем не менее охотно ответил мечник, злорадно оскалившись. «Нам нужен биджу, которого ты носишь, старик». «Проваливайте», — скривился тот, воинственно встопорщив усы. «Вам тут ничего не светит». Собственно, на старика Роуши не сильно походил. «Да». Кисами знал его примерный возраст, но не ожидал, что столкнется с мощным и пышущим жизнью мужчиной, совсем не стремящимся покидать мир. Джинчурики Янби опытен и опасен, так что расслабляться нельзя. Сперва мечник хотел сразиться с ним сам, но не было бы трудно убедить не вмешиваться. Впрочем, так их шансы только возрастут. Кивнув друг другу, они перешли в наступление. Суитан, дай Бакусу и Шаоха. Эхо далеко разнесло вопль Кисами. Но ни он сам, ни его напарница или противник, этого уже не услышали. Рев взявшихся из ниоткуда волн, заглушил все прочие звуки. Чудовищное количество воды, которое сотворил мечник, создало неглубокое озеро в лесу, глубиной примерно по пояс самому Кисами. «Впечатляет», — крякнул Джинчурики, — «я так понимаю, о моей силе и слабостях, тебе хорошо известно, но...» Договорить ему не дал мощный толчок в спину. Не стала выкрикивать название техники. Правила хорошего тона в мире шиноби безумной девушки были до лампочки и создав мерцающую сферу из чакры в руке, та просто молча напала на Роуши сзади, отправив в полет прямо на ухмыляющегося мечника. Джинчурики прожил долгую, особенно по меркам шиноби, жизни хоть попался на ее трюк, проигрывать не собирался. Небрежно махнув рукой в ее сторону, старик швырнул в ней парочку лавовых сгустков, от которых та без труда увернулась. В ответ она выплюнула в него несколько водяных синбонов, но ее контратаке не было суждено достичь цели. Покров ядовитой чакры выступил из пор Роуши, окутав его раскаленной лавой, совершенно безопасной для самого Джинчуурики, чего не скажешь о них двоих. Синбоны испарились, даже не коснувшись его тела, а сам старик приготовился атаковать Хашигаки. Землю ощутимо тряхнуло, и над поверхностью искусственного озера заклубился пар. Магма шла из недр на зов Роуши, потихоньку испаряя воду. Водяные снаряды помощнее, пущенные самим кисами, также не принесли Акацки победу. Водные клоны, водяная тюрьма, акулы, созданные из воды, все это оказалось неэффективно. Спасала только Самихада, жадно откусывающая чакру Джинчуурики, но так и не смогла довести того до истощения, так много ее было в распоряжении четыреххвостого демона. Сложившийся паритет снова нарушил лишь злой шепот девочки. Бимбогами, в древних легендах, способности Мангики названы именами богов неспроста, как и многие могущественные и запретные техники. Существовало поверье, что для того, чтобы Ками помог смертным, иногда его требовалось позвать. Нини особо верила в это, ведь Кандзин у нее получалось использовать и молча, но отчего-то сейчас захотелось, чтобы Бимбогами ее услышал. Чакра Джинчуурики впечатлила и напугала ее. Вдруг так их шансы на победу возрастут, там же все-таки кисами, а не тот вонючка. Неприятное ощущение, словно незримая рука схватила его за горло. Роуши удивленно замер, разглядев свое нечеткое отражение в воде. Метка проклятой печати расползлась по его шее, но никакого эффекта он от нее не ощутил. «Эта печать лишает удачи», — крикнула девушка. «Сдавайся, старик. Кисами Чанс не победили тебя. Мои техники не нуждаются в удаче, девчонка», — взревел тот, сложив печати и выпустил накопившуюся под землей магму наружу. Вся вода испарилась за несколько секунд, но, к счастью для команды Акацки, не безрезультатно. Лава тоже застыла, охладившись, и на земле стало можно стоять без опаски. Какое-то время кисами, уже подумывавший о том, чтобы воспользоваться моментом замешательства их цели, вдруг стал свидетелем того, как старик с криком схватился за голову. «Только не сейчас, Янби. Ты знаешь, Роуши, как я ненавижу это имя», — проревело откуда-то изнутри. Голос, который мог слышать только сам Джинчуурики. «Я тебе не слуга. Я сказал, не сейчас», — почти простонал тот, но Биджу не собирался ему уступать. Сам Роуши никогда не был выдающимся дипломатом, а запечатанный в нем демон отличался гордостью и ненавидел, когда его игнорировали. Большую часть времени Сонгаку тихо спал в своей печати, казалось бы, смирившись со своим заточением. Изредка между ними вспыхивали ссоры и споры, но раньше Роуши как-то находил нужные слова, чтобы успокоить его гнев. «Просто везло, наверное, удача», — ахнул он, поняв, что только что произошло. Не сорванная техника, но неспособность договориться с Янби, вот что стало его слабым местом в начавшейся битве. Именно так, кисами торжествующе ухмылялся, глядя на растерянного старика, кажется, на кого-то только что обиделись. «Что же твой демон не дает тебе свою силу, а? Вы, будьте вы прокляты», — просипел Джинчуурики, пытаясь трясущимися руками сложить серию печатей, чтобы использовать собственный очаг, но не преуспел. А затем страшное оружие, обмотанное бинтами, плашмя опустилось ему на голову, погасив свет звезд и смятенное сознание. Короткое лезвие танта снова и снова вспарывало воздух. Совсем не те приемы, которым учились немногочисленные мечники Конохи. Свиток, оставленный для него братцем Тору, был прочитан, выучен на зубок и сожжен, как тот и просил. Кроме самого Наруто, о том, что там написано, знал только Курама, обладавший лучшей памятью, чем вчерашний выпускник. Взмах. Не так давно их команда была сформирована. Он сам, Зазнайка Учиха Саске и Харуна Сакура. Узумаки не мог не беситься, когда думал о составе команды. Даже тренируясь на износ, он оставался вторым, после Саске. Взмах. И Биджу с ним, если бы только не Сакура, которая нравилась ему всегда, но сама предпочитала общество Учиха, который в свою очередь ничуть не ценил этого. Безмозглый эгоист, не отвлекайся. Заворчали на него из глубины печати. Нашел из-за чего переживать, балбес. Лучше держи меч ровнее. Прости, Курама. Мальчик вздохнул и продолжил тренировку. Курама-сенси, сварливо поправил его Биджу, лениво перекатившись на другой бок в своей клетке и прикрыв глаза лапой. Ну да, ему-то не нужно тренироваться. И что ты только нашел в этой Сакуре? Никчемная, шумная и бестолковая, как и все люди. Но ведь я тоже человек, — возразил тот, — и братец Тору тоже. Исключение потому так и называют, Наруто, — фыркнули из печати, что их мало и они выбиваются из общей картины. Наверное, Курама прав, когда так говорит, думал мальчик, продолжив мерную отработку стойки. Но братец Тору говорил ему, что правда есть у каждого и что все они разные. Ходившие в народе выражения «правда у каждого своя, а истина – одна на всех», он правда тоже от чего-то критиковал. Взмах. Говорил, что истина порой действительно одна на всех, но иногда ее и вовсе нет, о чем людям свойственно забывать и искать бесполезно. Что он имел в виду, Наруто не понял, но решил тогда, что это не особенно важно. Теперь же его от чего-то занимал этот вопрос. Взмах. За последние 2 года Саске сильно изменился. Его родители и большая часть клана погибли при нападении на Коноху каких-то преступников. Наруто мало что об этом знал, но его беспокоило то, каким мрачным стал его безмозглый друг, хоть Узумаки и старался это скрыть. Взмах. Все говорит, что хочет отомстить тому человеку, а его старший брат совсем от него отдалился. Итачи хоть и стал больше тренировать Саске, но ведь он теперь глава клана, как-никак, наверное, у него много других дел. Взмах. Уже лучше, продолжай, зевнул Курама, сворачиваясь клубком, скажи-ка, что тебе за дело до этого Саске, если ты так ревнуешь к нему ту девчонку, разве ты его не ненавидишь? Ничего я не ревную Даттибая, тут же надулся Узумаки, просто он ведь тоже мой друг, как я могу его ненавидеть? Не понимаю я вас, людей, пожаловался Биджу, выше рукоять, Наруто, как в свитке было нарисовано. Вместо ответа, Наруто просто вспомнил ту миссию, на которой они втроем чуть не погибли. Взмах. Братец Тору говорил ему, что сильными становятся только те, кому есть, что защищать. Убеждения, близкие люди, дом, а лучше, все это сразу. Тот человек был очень сильным. Настолько, что Какаши Сенсей едва не погиб, когда 7-я команда с ним столкнулась. Даже Шаринган едва помог поначалу. Взмах. И меч его такой страшный. Было ли у него то, что он хотел защитить? Какаши Сенсей потом сказал, что их противник – настоящий шиноби, с честью и принципами. Совсем не такой монстр, как о нем говорили. Наруто уже подзабыл его имя, но там точно было что-то про демонов и персики. Так вот, на той миссии Узумаки сам едва не погиб. Персиковый демон явился не один, с ним пришли еще 2. Пока Сенсей сражался с мечником, Наруто с остальными пришлось защищать того невоспитанного старика от его прихвостней. Кабы не Саске, закрывший его тогда собой, может быть, он и не дожил бы до сего дня. Взмах. С тех пор Наруто лучше понял наставление своего первого в этой жизни друга. Саске хотел защитить его и стал сильнее сам, пробудив тогда дадзюцу своего клана. А сам Узумаки сперва даже шелохнуться не мог, настолько его напугала близость смерти. Но и он тоже стал тогда сильнее. Взмах. В первую очередь от того, что смог таки взять себя в руки и встать вместе с Учиха плечом к плечу. Вдвоем они смогли защитить Сакуру-чан с Тадзуне и завершить миссию с успехом. «Снова это Сакура?» – фыркнул Курама. Взмах. «Курама-сенси, а когда можно будет снять ту печать?» – вдруг спросил Наруто. «Ну ту, которая блокирует». «Не скоро», – неохотно проворчал тот. «Тебе нужно привыкать к моей силе понемногу, иначе она просто убьет тебя. Пока хватит и того, что мы ее немного ослабили. Думаешь, я не справлюсь?» – надулся мальчик, даже остановив свою тренировку. «Сейчас, нет», – последовал лаконичный ответ. Некоторое время оба молчали, наконец Лис решил пояснить. «Твое тело, Наруто, оно еще слишком слабое, чтобы принять всю мою силу. А когда я стану достаточно сильным?» «Не знаю», – отозвался Курама, «но пока ты вот так стоишь и ничего не делаешь, сильнее не становишься». «Да понял я Даттибая», – засопел Наруто и продолжил тренировку. «Защитный стиль Сарису», как назвал его братец Тору. Он сравнивал этот стиль с техниками клана Хьюга, но утверждал, что против железа тот даже эффективней, ведь из такой позиции мечник совсем не устает. Тору писал, что для его полного изучения требуется то, чего у Наруто нет и никогда не будет, но призвал вспомнить о том, чем обладает сам Узумаки и чего нет у остальных, чтобы на его основе выработать собственный стиль. Кое-что он написал в том свитке, а другом мальчику подсказал Курама. И когда Наруто совместил их советы, Сарису начал меняться. Теневые клоны тоже здорово повлияли на становление Узумаки Наруто величайшим хокаге-мечником в истории. А история овладения этим, как оказалось, киндзюцу, вышла и вовсе странной. Придурок Инузука Киба стащил секретный свиток с техникой по просьбе одного из преподавателей Академии, и чуть не погиб, вместе с Ирукой Сенсеем. Именно вмешательство Наруто и спасло жизни им двоим. Сенсей тогда признал и его, и его достижения, а также извинился за прошлое. Ну а Киба, на то он и придурок, чтобы обвинить Узумаки во всех своих неудачах и не вынести никакого урока из того случая. Дурак он, самый глупый пес его. Тоже дурак. Вот твое отношение к этому идиоту я еще могу понять. Внезапно подал голос Курама. Да не сжимай ты так рукоять. Тор уже писал, что кисти должны быть расслаблены. Я что, один читал его каракули? Никуда не денется твой меч. Вдруг он осекся, словно прислушиваясь к чему-то. Постой, Наруто. Кажется, кто-то идет. Он не был сенсором, да и все его внимание уходило на то, чтобы отражать воображаемые кунай. Хорошо, что Курама всегда начеку. Жаль только, что он людей так ненавидит. Сам Наруто уже давно понял, что все они разные. Даже Киба, хоть и не нравился Узумаки, ненависти все же не заслуживал. Мальчик убрал меч в ножны, которые носил на спине, как Анбу, и, потянувшись, сделал мостик, чтобы посмотреть, кто там пришел. Первым, что он увидел, была мрачная физиономия Саски. «Ты уже тут?» – удивился Учиха. Впрочем, тут же взяв себя в руки, снова ерундой занимаешься, Дебе. И тебе привет, Теме, недовольно проворчал тот, я с мечом занимался, если ты не заметил. Хаен, по лицу Учиха было сложно понять, что он имел в виду этим своим Хаен. Решив не продолжать бессмысленный разговор, он просто отправился в сторонку и принялся отрабатывать свои огненные техники. Наруто, решивший немного передохнуть, только с завистью смотрел. Вообще, он неплохо поднаторел в использовании стихии ветра, особенно с помощью минами, но против огня она оказалась неэффективна, так что ему все время казалось, будто Саске досталась стихия сильнее, чем у него. Да, он знал, что все они уравновешивают друг друга, и, например, с молнией Наруто должен справиться лучше, но Райтоном Саске не владел, так что, вот вы где. Голос Сакуры вырвал его из раздумий. А Какаши-сенсей еще не пришел? Сакура-чан, обрадовался Узумаки. Нет, он как всегда опаздывает. Интересно, как он будет оправдываться на этот раз? Девушка недовольно закатила глаза. А ты что думаешь, Саски-кун? Саски-кун, Учиха сделал вид, что не услышал, продолжив тренировку. Наруто с горечью подумал, что сейчас Сакура расстроится и отыграется на нем. По крайней мере, раньше всегда было так. Вот и теперь она скрипнула зубами, отчего-то злобно поглядывая на Джинчурики, и решительной походкой двинулась к нему, сжимая кулаки. Сейчас начнет обвинять в том, что он опять поругался с Саске, и теперь тот обиделся на весь мир из-за него. Лучше бы просто выкинула Учиха из головы. Тем более, тут кое-кто и получше есть. Вы уже тут? Когда Харуна оставалась всего пара шагов до Наруто, сверху раздался голос Какаши-сенсея, заставивший девочку испуганно отскочить и зазираться по сторонам. «Я здесь». Она подняла взгляд и, обнаружив сенсея, сидящего с книгой на ветке раскидистого дерева, как-то вдруг вся сдулась и потупилась. Ну да, избиение не оказывающего сопротивления Наруто и спарринг с ним, это совсем не одно и то же. Однажды она уже попробовала, а потом он сказал ей, что дрался в полсилы, потому что не хотел навредить, а потом показал всю, но уже в спарринге с Саске. А потом она по разным причинам находила себе другое занятие, избегая этих самых спаррингов. Было такое, да. И Какаши запросто мог попросить ее отложить свои дела, а пока вместо них отточить навыки. «Я пришел с новостями», — Джонин улыбнулся одним глазом и спрыгнул на землю. «Скоро будет проводиться экзамен на Чоунина. В этом году место проведения – Коноха. Все желающие участвовать могут подать заявки, но должен предупредить, если один из вас откажется, то вся команда будет в пролете. Я хочу», — обрубил подошедший Учиха. «Я тоже буду участвовать», — крикнул Наруто, не желая уступать своему извечному сопернику. Сакура переводила взгляд с одного на другого, что-то в спешке соображая. Что Наруто, что Саске, оба сверлили девочку требовательными и неуступчивыми взглядами. «Да, я тоже за», — промямлила она. «Вот и славно», — снова улыбнулся Какаши. «Я уже выдвинул кандидатуру седьмой команды, но без вашего согласия ничего не выйдет». Он немного покопался в кармане жилета и вытащил оттуда три бланка заявления. «В случае, если вы решили участвовать, вам нужно заполнить их, подписать и сдать в 301 кабинет Академии через неделю. Это будет следующий вторник. Примечание к части. Вулканическая бомба, а не бомба Биджу, Если кому интересно, как правило, плотный сгусток лавы, частично или полностью затвердевший в полете, вылетает из жерла под сильным давлением расплавленной магмы. Пысы, берегите головы. Стихия воды. Великая взрывная волна воды. Источник Naruto Fandom.com. Транскрипция взята оттуда же. Все на том же Naruto Fandom.com нашел инфу о том, что фамилии семерки мечников связаны с едой. Фамилия Забузы там переведена, как почва персика звучит криво, но не мне судить, на самом деле. Я просто подумал, что это забавно. Глава 17. Экзамен на Чуунина. Часть 1. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Лаувре, Нефруинс. Когда они с Орочимару только придумали свой план, он казался им простым и эффективным. Так было и когда Хокаге о нем узнал и согласился участвовать. И так продолжалось ровно до того момента, когда Сикх с Саннином приступили к обсуждению деталей, вернувшись в это, и тут же наткнулись на проблемы. Собственно, таких имелось три штуки: Орочимару, Тору и Кимимара. Присутствие первых двоих для успеха миссии обязательно, а Кагуя пошел бы с Ситхом в любом случае, как член команды. И если с Орочи все еще достаточно просто, ведь он собирался досконально следовать записям Рью, скрываясь в тени до определенного момента, то вот с Ринжира и его другом вышло сложнее. Сам алхимик считался в Коноха-Гакуре отступником, и скорее всего это неизбежно вызвало бы конфликт между ним и кем-то из деревни. Но это как раз таки неплохо. Это должно дополнительно убедить Акуи, что все идет согласно его видениям, и это с Коноха и потихоньку вступают в предсказанный конфликт. Проблемой же во всем этом была личность самого Ситха и его родство с Рью. Тору предположил, что плану это не должно сильно мешать, однако его уверенность не была полной. Дело в том, что в своих записях Акуи Рью ни разу не упомянул самого себя, из чего алхимик сделал вывод, что в увиденном его отцом варианте будущего, тот либо не играл существенной роли, либо вовсе не существовал. Хоть в последнее и непросто поверить, но теория на то и теория, чтобы предполагать даже невозможное. Так вот, если там не нашлось места самому Рью, то уж его сыну и подавно, а из этого вытекала проблема. Мышление самого Акуи оставалось не до конца понятным ни Орочимару, ни алхимику. Что он подумает, увидев сына с изображением 1/8, на протекторе? Почует подвох, или просто пожмет плечами, мол, в видении же Тору не было, а значит и в реальности он может играть довольно непредсказуемо? Сложно, но придется исходить из нечетких предположений, на всякий случай нагнетая обстановку и другими методами. К счастью, Казекаге согласился участвовать в задуманном, однако стребовал немалую компенсацию за свое участие. Орочимару пообещал, но глядя потом на его коварную рожу, алхимик остался убежден, что Казекаге в конечном итоге просто кинут, так сказать, через световой меч. Третья и, наверное, самая главная проблема – Кагуя. Самая главная из-за общеизвестной говнючести клана Хьюга. Эти типы, как Ситх выяснил еще в далеком детстве, больше всех пекутся о том, чтобы их любимые глазки не покидали пределов клана. Им не докажешь, что Кимимара пробудил Бейкуган самостоятельно, а оба клана находятся в родстве друг с другом. Впрочем, о последнем ни Саннин, ни Ситх распространяться не планировали. А вдруг Хьюга научится использовать Шикацумику? К Биджу такие шуточки. Но конфликт с белоглазками им теперь обеспечен точно, даже при официальном союзе это с Коноха, если такой вдруг случится. И вроде хорошо, опять же, чтобы Рью не распознал заговор Орочимару с Хирузином против себя. Вот только сами Хьюга не в курсе их хитрого плана, а домогаться до Кагуя будут очень назойливо, активно и обязательно. Значит, придется их бить, по-другому никак. По сравнению с перечисленными выше, все прочие неприятности можно было считать прозаической ерундой. Вторая команда это, состоящая из чуунинов, в честь экзамена притворяющихся генинами, оказалась с душком. Досу Кинута, жутковатый человек, сутулый и полностью обмотанный бинтами, закуабуми, мерзкий тип 17 лет со злыми глазами, с первого взгляда от чего-то не взлюбивший Хаку и Кинцучи, надменная кунайчи с садистскими наклонностями, очень опасно заигрывавшая с Кимимара в присутствии разъяренной Гурин. И тот факт, что Кагуя плевать хотел на Цучи и ее намеки, погоды не сделал. У кристальной кунайчи почти буквально шел пар из ушей, а миру в тот момент грозила страшная опасность. Сам Орочимару с любопытством поглядывал на развивающуюся мелодраму, но останавливать не спешил, отчего Тору сделал вывод, что ученому просто стало скучно и он теперь так развлекается. А еще, что на жизнь и здоровье Кинцучи змей плевать хотел с высокой горы. Потому что Гурин, несмотря на свой рост, все-таки Джонин, как-никак. Саннин, кстати, тоже со всеми увязался, замаскировавшись под Джонина команды ДОСУ, о чем те и не подозревали. Знала только команда Гурин, но их попросили не портить интригу. Изначально сам Орочимару планировал последовать за ними через неделю-другую, прихватив с собой четверку звука, который отвел одну из главных ролей в финальной стадии плана. Однако вовремя вспомнил о том, как они любят прожигать время впустую, и решил, что не вынесет их общество хоть сколько-нибудь долгое время. И команда Гурин его понимала, как никто другой. Хоть для осуществления их плана и понадобится специальный барьер, но терпеть вечно чавкающего джероба, сквернословящую по поводу и бестыюю и оглушительно орущего на ухо Кидамару, это не каждому дано. И сранг тут не поможет, будь ты хоть трижды Орочимару, хоть сама великая сила вся целиком. На дорогу до воротка на Хагакури Носата ушло 4 дня, раза в 3 меньше, чем если бы четверка выступила с ними. У ворот сейчас стояла небольшая толпа. Шиноби из разных деревень явились на экзамен. Тут виднелись хитай оте с символами скрытой травы, водопада, дождя и песка. И еще какие-то были, каких Тору не признал. Когда они подходили к сборищу, алхимик вдруг ненадолго застыл на одном месте, вспомнив нечто важное. Асума, Минами, Наруто, Итачи, Шавасисао. Там ему наверняка попадутся те, кого он оставил, когда сбежал. Асума и Наруто были в курсе его побега, но как они отнесутся к тому, что у него теперь другой символ на повязке? Смогут ли простить? Он ведь теперь все-таки предатель. А Минами и вовсе ничего не сказал, когда уходил. Наверняка она теперь дуется, если не хуже. Гурин сочувственно похлопала друга по плечу и ободряюще кивнула, напоминая, что он тут не один. Что бы ни ждало их за этими воротами, они разделят все на четверых. Судорожно выдохнув, бессмертный подумал, что во всех жизнях он так или иначе становился каким-то изгоем общества. Вроде бы и со всеми, но как-то немного в стороне. В этом безымянном мире так не получалось, и его старая тактика «наделал дел, слинял» тут уже не работала. Мир, не галактика, и теперь ему придется нос к носу столкнуться с последствиями собственной непродуманности и импульсивности, словно перед началом столетней тьмы. Давно он такого не ощущал. Мандраж перед началом чего-то серьезного, серьезнее смерти, к которой он уже много веков относился весьма легкомысленно. Сейчас совсем не его руки держат судьбу. Но как и тогда, рядом с ним плечом к плечу стоят те, кому он доверяет, и те, кто доверяет ему. Лучший друг Корнес Смоур, прекрасная Сарзусин, мудрая и загадочная Ксаксан. Если так подумать, то Аджанта никогда и не был по-настоящему одинок. Тогда с ним были друзья по ордену, сейчас команда Гурин, ставшая родней, а все остальное время ВН-1, которого он сконструировал себе сам. Бессмертному изгою нужен был такой же бессмертный друг, чтобы не так одиноко было плыть сквозь вечность без четкой цели. Пару сотен лет спустя своей активации Вин не сумел развить полноценную личность, и, как подозревал алхимик, заимел живую душу. Он так и планировал, когда вычеркнул из чертежей любую возможность стереть дроиду память. Пожалуй, сейчас для полноты картины не хватало только ублюдка Рема, предателя, из-за которого и началась та война, и который в итоге сбежал раньше, чем Аджанта успел самолично его прикончить, оставив на память кучу сожаления и остывающие на руках тело Корнесса. Кулаки сами сжались до хруста, когда алхимик вспомнил его. Акуирью, его отец, он в чем-то похож на Дрипу. Пусть предателя Аджанта так и не нашел, сейчас он уже не упустит возможность поквитаться за Ренза. В этот раз все будет по-другому. «Идем», — кивнул он наконец, собравшись с мыслями, «а то команда ДОСУ раньше нас запишется». «Я понимаю, план есть план, но...» Гурин хитро блеснула глазами и улыбнулась. «Сделайте их всех, ребята». «Да», — хором ответила ей улыбающаяся до ушей троица. Когда Орочимару под видом Джонина команды ДОСУ закончил с формальностями, то решил присмотреться к остальным участникам Чунин-Шикен. В этом году их набралось больше, чем он когда-либо видел. Скорее всего, организаторам придется искусственно сокращать число претендентов, завысив требования для прохождения экзамена. Иначе третий этап, классический турнир на выбывание, превратится в тягомотину. Сам он вполне мог бы и посмотреть, но на такие события, как правило, собираются всякие важные шишки, чтобы поглазеть на потенциал скрытых деревень. Тут закладываются основы для дальнейшего сотрудничества и делается бизнес. Пару раз на его памяти случалось, что соискателей было многовато и экзаменаторы специально старались завалить как можно больше на первом и втором этапах. Мысленно пожелав несчастным удачи в их нелегком деле, Саннин, ухмыляясь, прошмыгнул в ворота, оставив свою команду самостоятельно разбираться с расселением и всем остальным. Команда Гурин разберется со всем и самостоятельно, уж в их компетенции змей ни капли не сомневался. А Досу с остальными, не так уж они и ценны на самом деле, даром что хоть чуунины. Сейчас он надеялся разведать обстановку, а заодно проследить за кое-кем. С момента прибытия в Канахагакуре, Орочимару понял одну важную вещь: ни их стору личности и ни бейкуган Кимимара станут главной проблемой. Когда он явился в Суну, чтобы договориться с Казекаге, то отчего-то не подумал о том, кого тот отправит на этот экзамен. Точно ведь знал, но все равно не подумал. Сын расы, Собаку Нугаара, слишком нестабилен и непредсказуем, чтобы можно было положиться на него. Может быть, если бы все мелочи совпадали с довольно подробными записями о Куирью, то действия Джинчуурики Песка можно было бы как-нибудь просчитать, но даже единственный факт, что команд соискателей стало на одну больше, может изменить теперь очень многое. В конце концов, Тору с остальными точно пройдут в третий этап. Каждый из них может задать жару сильному джонину, а Тору так и вовсе неизвестно в чем ограничен, да и ограничен ли. И если кто-нибудь из них устроит конфликт с песком, то события быстро выйдут из-под контроля. Допустим, Рью не скроется и продолжит ждать битвы Орочимару со своим сенсеем. Но что делать, если он уйдет? По логике их плана, змей сейчас должен интересоваться младшим Учиха, а не Джинчуурики Однохвостого. Кто знает, может, Рью уже тут и следит за его действиями. Но оставлять Гаару без присмотра еще опасней. Да и Учиха этот от него никуда не денется, все же ему полагается искать паренька на втором этапе, в командных состязаниях. А если что, можно взять образцы у любого из них. Давненько уже он сам ничего не разведывал. Орочимару сама, тихий голос отвлек его от раздумий. Скосив глаза, Саннин увидел в тени дерева чью-то фигуру, в которой сразу признал своего шпиона. Кабуто пока ничего не знает о его целях, а сам Орочимару со всеми этими планированиями почти забыл о том, что в Канахе у него вообще-то есть свой шпион. Хотя сам же неделю назад и распорядился встретиться с ним тут сегодня, вы вовремя. Кабуто-кун, змей изо всех сил держал лицо, не выдавая того, что сюда забрел совершенно случайно, забыв о собственном приказе. Впрочем, можно сказать, что ему повезло, да и помощь пригодится, так что не зря он отправлял тот свиток с инструкциями. Какие будут указания? Все так же тихо прошептал Якуши. Ты ведь будешь участвовать и в этом году, не так ли? Губы Саннина сами расползлись в усмешке. Мне нужно, чтобы ты проследил кое за кем. Собаку Нугаара, младший сын расы и нынешний Джинчуурики Однохвостого. Он, шпион, старался этого не показывать, но заметно растерялся. Он, еле заметно кивнул тот, его психика нестабильна, и я хотел бы, чтобы ты связался с его сенсеем. Но и сам наблюдай и дай знать, если что-то пойдет не так. Мне нужно узнать как можно больше о его способностях. Я, понял вас. Орочимару сама, как будто склонил голову. А как быть с вашими планами на Учиха? Время покажет, змей пожал плечами, имея в виду, Хирузин знает о том, что я тут, как и о том, что это Гакуре, это мое детище. Но, Якуши в ужасе вытаращился на него, но он не знает о тебе, перебил его Орочимару, и пусть так остается. Мы с моим старым сенсеем кое-что запланировали, как бы странно это ни звучало, но о том, что у меня есть шпион в листе, ему пока лучше не знать. Все-таки старик не до конца мне доверяет, не хотелось бы портить о себе впечатление. Да, Орочимару сама, шпион прикрыл глаза, обдумывая слова своего господина, есть кое-что, о чем вы должны знать. Клан Учиха был почти уничтожен 2 года назад. Остались только дети главы и несколько человек из побочных семей. Сейчас их численность не превышает 20 человек. Так это правда, задумчиво буркнул змей. Признаться, он тогда не поверил. Канаха старательно замалчивала то событие. Хирузин проделал колоссальную работу, но даже так он не мог полностью избежать утечки. Впрочем, источник, из которого Орочимару узнал об этом, всегда казался ему ненадежным, да и деталей было маловато, из-за чего Саннин сперва принял эту новость за дезинформацию, а получать информацию от Кабуто регулярно не представлялось возможным. Шпион с такими навыками нужен постоянно под рукой, нельзя рисковать его раскрытием из-за Учиха, как бы ценны они ни были. Да, кивнул Кабуто, и нападавшим был никто иной, как Акуирью. Даже так, до дня, когда требовалось подать бланки на участие, осталось всего ничего. Уже завтра они отправятся в академию, а сейчас у них оставалось немного времени, чтобы погулять по деревне. Тору сперва не хотел, но Хаку с Кимимара было слишком интересно, а Гурин так и вовсе поняла его тревоги по-своему, пообещав, что любой, кто осмелится на них напасть, будет упакован в кристаллическую тюрьму на неделю. Ну раз на неделю, то ладно, только и смог выдавить из себя алхимик, озадаченно чеша затылок. Ну а в принципе что, сейчас они тут представляют другую деревню, так что несмотря на особое положение Тору, их не должны трогать. Задирать может и станет кто, но всерьез вредить, нет. В конце концов, третий тоже в курсе, что он здесь. Как в курсе он и Оборочимару, который и сейчас где-нибудь шныряет, с него станется. Урчание собственного живота окончательно убедило его, что пройтись стоит хотя бы до закусочной. Недалеко от выделенной их команде квартиры располагался ресторан, в котором готовили неплохое якинику. Раньше он там особо не бывал, тогда для него это было дороговато, но теперь денег хватало. В конце концов Орочимару было наплевать, какое у них звание. Как только он увидел и оценил их силу, то моментально сформировал отряд для особо важных поручений. За такие задания и награды были щедры, так что даже такой транжира, как он, сумел понемногу откладывать. Хотя может просто не успевал тратить, как шутила Гурин, а может и не шутила. Приятные запахи мясных блюд схватили его за нос и подергали из стороны в сторону, стоило только перейти порог, а кожаный мешочек с деньгами словно сам развязывал шнурок, будто бы ему стало жарко. Плюхнувшись за свободный столик, они сделали заказ и теперь с нетерпением поглядывали на снующую туда-сюда официантку. По виду того же Хаку можно было уверенно судить, что кроме как о еде, парень больше ни о чем думать не хочет. Тору все еще чувствовал себя несколько неловко, сидя в ресторане посреди деревни, из которой позорно сбежал. Всем не объяснишь его причин, так что факт предательства не придется даже притягивать за уши. Военизированное общество шиноби таково, что и деревни все ему под стать. Коноха еще может быть больше напоминает обычный город, но только внешне. Это город-гарнизон, чего стоят хотя бы те огромные стены. Порой он задумывался, а был ли у него вообще шанс не становиться шиноби. Личное могущество в этом безымянном мире решает многое, но у него и своей силы хватает. Да и как шиноби он простому чоунину на один укус. Опираясь на все это, Тору полагал, что именно Минами его вовлекла в эту жизнь, но теперь возникло стойкое чувство, будто так или иначе, но Хита и Ателиста ему бы всучили. Пожалуй, закончить А-класс была не такая уж плохая идея. Шикамару, не ешь это, я и не собирался. Мое. Обрывок разговора донесся до его ушей и Тору лениво скосил глаза. За соседним столиком сидела троица малолеток, 12-13 лет, не больше. Вчерашние выпускники, скорее всего, протекторы у всех имеются. В кряхтящем толстяке алхимик сразу опознал Акимичи, а дальше его познания не хватило. Хотя тот черноволосый паренек с ленивой мордой скорее всего Нара. Был бы не Нара, Тору принял бы его за своего дальнего родственника. Симпатичная девушка недовольно закатила глаза, наблюдая за вялой перепалкой своих товарищей. Похоже, у нее были другие планы на день, но друзья силком затащили ее сюда, улыбнулся он. А вот и их заказ наконец принесли. Как же вы двое достали, простонала блондинка, мы сейчас должны быть на полигоне, готовиться к экзамену. Приятного аппетита, провозгласил счастливый Хаку, тут же цапнув кусочек мяса с гриля. Его примеру последовали и остальные. Иначан, Асума-сенсей скоро. Тору вдруг замерой навострил уши. Что сейчас сказал тот толстяк? Асума-сенсей. Ему ведь не показалось. Видимо, у него на лице что-то такое отобразилось, что не укрылось от взглядов Кимисгурин, сидящих напротив. Тору-кун, что-то не так. Начало было кунайчи, как вдруг хлопнула дверь и кто-то еще вошел в ресторан. А вот и я. Раздался знакомый голос из прошлого, заставивший алхимика вздрогнуть и втянуть голову в плечи. «Быстрее доедайте и начнем тренировку». «Да, Асума-сенсей», — отозвались генины. Впрочем, радостным был только голос блондинки. «Десятая команда вперед!» — выкрикнула она уже без поддержки товарищей, чем добила несчастного ситха, не знающего, куда деваться, ну вы чего, уф, геморрой, — проворчал Нара. Толстяк же и вовсе был слишком занят едой, чтобы что-то ответить. Снова десятка, да еще и в экзамене участвуют. Улыбнулся про себя Тору, украдкой поглядывая на Джонина. Тот зачем-то начал поворачиваться в их сторону и будто специально делал это медленно. Хотя нет, сейчас вообще все замедлилось. Боевая медитация, догадался Ситх. Раньше она не срабатывала по велению подсознания. Похоже, он и правда боится этой встречи. Но раз уж она неизбежна, то действовать нужно внезапно, иначе разговор с сенсеем обещает стать очень неловким. Асума-сенсей, это вы? Кимимара замер с набитым жареным мясом ртом, став похожим на набуанского грызуна Туки. Хаку удивленно захлопал глазами, переводя взгляд с брата на бородатого мужика с сигаретой, а Гурина вовсе смешно выпучила глаза, едва не уронив палочки. Джонин повернулся на голос, задрав бровь и, кажется, тоже едва не поперхнулся сигаретным дымом, когда узнал в ядовито-рыжем юноше бывшего ученика. Повисла неловкая пауза, в ходе которой каждый пытался сообразить, что ему делать. Нара вылупился не хуже Гурин, как и девушка, которая с ним сидела. Только толстяк Акимичи остался жевать, как ни в чем не бывало. Ну на то он и Акимичи. Тетору-кун, выдавил наконец Асума, задержав взгляд на Хитаяте Атагакури у него на лбу. Что ты, как, да вот, прибыли с командой на экзамен. Ситх растерялся не меньше него, так что не придумал ничего лучше, чем пожать плечами и обезоруживающе улыбнуться. А вы все-таки отрастили бороду, сенси. Рука Сарутоби непроизвольно метнулась к подбородку. Через несколько секунд он кивнул, и правда, отрастил, словно только теперь понял, что бородат. А, Минами знает, что ты тут. Я ее пока не встречал. Тору потупил взгляд, представив себе их разговор. Пока что выглядело опасно. А, давайте я вам лучше свою команду представлю. Мм, Джонин молча кивнул. Это мой названный младший брат, Оринжейра Хаку. Как ни в чем не бывало заливался алхимик, пока его друзья приподнимались с мест, чтобы отвесить вежливый поклон. Это, мой друг, Кагуя Кимимара, а это Кунайчи, Джонин нашей команды, Гурин. А эти ребята, новое поколение шинобилиста, грустно улыбнулся Джонин, и мои новые ученики, Яманакайна, Нара Шикамару и Акимичи Чоджи, ваши противники на экзамене, соперники, сенси, поправил его Тору, покачав головой. «Не противники. Рад, что это в тебе не поменялось», — улыбнулся Асума, наконец расслабившись. Разговор получился не сильно натянутый, но и не такой откровенный, как ему хотелось бы. И все же он был рад снова встретить Асуму и убедиться, что у того все хорошо. Новые ученики Джонина не блистали мощью поодиночке, но в командной работе казались многообещающими. Впрочем, об их способностях Асума не рассказывал, а Ситх не стал допытываться. Экзамен не делает их непримиримыми врагами, но все же они будут соперничать. Неудивительно, что их сенсей предпочел придержать эту информацию до состязаний. С его слов, Минами сейчас на каком-то одиночном задании за пределами деревни. За эти 3 года девочка умудрилась стать Джонином и через год-два возьмет собственную команду. На вопрос о том, будет ли она рада видеть старого друга, Асума задумчиво почесал волосатый подбородок и не стал отвечать. Впрочем, такой его ответ говорил лучше всяких слов. Распрощавшись с ним и 10-й командой, Тору отправился в клановый район, на поиски поместья Учиха. Хаку увязался следом, а Гурин с Кимимара отправились в выделенное их команде помещение, дожидаться возвращения братьев. Сарутоби предупредил его о той резне, которая произошла тут 2 года назад по вине Рю. Отец Ренза, которого он так хотел увидеть, к сожалению, погиб той ночью. Алхимику было жаль его. Жаль, что он не дожил до этого момента, чтобы узнать, что Тамагуи но Джунба больше нет среди живых. Но клан не вымер полностью, так что Тору рассчитывал поделиться этой новостью хоть с кем-нибудь. Ворота никто не охранял, а в силе на территории поместья ощущалось всего 1,5 десятка человек. Они немного помедлили, прежде чем заходить, и кто-то обнаружил их раньше. То странное чувство, какое посещало Оринжейра, когда он занимался на полигоне 10-й команды, будто кто-то следит за ним, не враждебно, но настороженно. В этот раз он решил отыскать загадочного сталкера самостоятельно, прикрыв глаза и как следует прислушавшись к силе. Раскидистое дерево, стоящее на территории поместья Учиха, у самого забора, было местом, где прятался неизвестный наблюдатель. Они с Хаку подошли к нему вплотную, рассеянно переговариваясь между собой, удивлялись тому, что никто не охраняет ворота и никто не препятствовал их вторжению. А затем Тору просто без предупреждения поднял голову, уставившись на знакомую фигуру, стоявшую на ветке, и улыбнулся. Давно не виделись, Итачи. Тору, алхимику его тон показался больше недовольным, чем удивленным. Но Итачи всегда славился тем, что не торопился с осуждением людей, предпочитая сперва их выслушать. Тамагуи но Джунба мертв. Я пришел, чтобы сказать об этом. Алхимик спрятал улыбку, разглядывая старого приятеля взглядом матерого шиноби, которым в общем-то не был. Я уже виделся со Сумой сенсеем и знаю, что Ракира-сан погиб 2 года назад, но думаю, ему было бы приятно об этом услышать. Тот еще немного посверлил его взглядом Шарингана, но затем вздохнул и, развеяв дадзюцу, спрыгнул вниз. Спасибо. Ты не ожидал меня тут увидеть? Не ожидал. Итачи покачал головой. Тебя считают предателем. Он выразительно уставился на хитаяте, который тот носил. Пусть считают, что хотят, скривился ситх, прислушавшись к ощущениям. Никто лишний не наблюдает за ними сейчас. Его вдруг осенило. Зайди к третьему. Что? Опешил тот. Хокаге знает о том, что я в деревне, объяснил Тору. Зайди к нему и скажи, что дракону нечего делать в апельсиновой роще. Это. Глаза Учиха расширились от удивления. Что? Да просто передай старику мои слова. Ситх фыркнул и закатил глаза. Он сам тебе все объяснит. Ой, кстати, знакомься, это мой младший брат, Оринжейра Хаку. Хаку — это Учиха Итачи, мы с ним учились в академии. Очень приятно, улыбнулся мальчик, смежив глаза. Брат, тот несколько растерялся, судорожно соображая, откуда у Тору взялся вдруг целый брат. Видел бы ты сейчас свое лицо, хихикнул алхимик и преспокойно пошел во свояси, помахав напоследок рукой. Ну бывай, не забудь только мой совет. Войдите, буркнул Хирузин, когда в дверь его кабинета кто-то постучал. Последнее время он находился в раздраженном настроении. Хокаге не был уверен, что может довериться своему ученику, но больше доверять ему сейчас было некому. Меньше всего он хотел отдавать Канахурию, так что предпочел все же выслушать Рачимару. Тот наверняка задумал что-то еще, но скорее всего насчет Акуи не врал. А задумки Арачи могут быть и довольно безобидными на самом деле. По крайней мере, как его бывший учитель, Хирузин знал, что не все его исследования опасны для окружающих. Проще от этого не становилось. Все же из деревни Саннин бежал от очень сурового наказания, которое совершенно точно заслужил. Но хоть надеяться на исправление своего воспитанника он имеет право. Тем временем в кабинет зашел нынешний глава Учиха с довольно многообещающей физиономией. Словно это ему на голову только что приземлились Тору Сарачимару со своими внезапными планами и фантастическими откровениями. Должно быть, год назад у него самого был такой же стеклянный взгляд. «Итачи-сан, ты что-то хотел?» — поднял брови Хирузин, неспешно набивая трубочку. «Хокаге сама, дракону нечего делать в апельсиновой роще», — отчеканил тот, после чего его щеки порозовели. Прямо сейчас Итачи чувствовал себя полным идиотом. «Что-что?» — опешил Хокаге, едва не выронив от удивления трубку, чем окончательно убедил главу Учиха в собственных выводах. «Драконы? Чего там? Да дракону не нравится, апельсины?» — замялся Итачи, вспоминая правильный пароль или что там ему сообщил Тору. «С тобой все в порядке?» — искренне заволновался старик. «Может, присядешь?» «Я...» — он опустил голову, суматошно вспоминая, как там звучала эта фраза «апельсины», «Тору».